Глава 8. Андрей. Андрей Смирнов. Общие параметры. Раса. Человек. Возраст. 371 день. Пол. Мужской. Титул. Безумный мясник, познавший радость смертельной битвы. Клан. Бессмертные. Профессия. Отсутствует. Специальность. Праведник Бога. Уровень. 301. До следующего уровня. 0 из 3 миллиардов 10 миллионов. Здоровье. 3182 из 3182. Манна. 1990 из 1990. Выносливость. 3150 из 3150. Сопротивление магии. 32,4%. Сопротивление физическим атакам. 32,4%. Сопротивление ядам. 31,5%. Основные характеристики. Сила. 305. 268 в скобках 141. Ловкость 78, 71 в скобках 43. Интеллект 60, 55 в скобках 50. Дух 197, 179 в скобках 114. Стойкость 315, 286 в скобках 164. Свободных очков 0. Вторичные характеристики. Мощность критического урона, 100 уровень максимальный. Шанс критического урона. 100 уровень максимальный. Распознавание. 100 уровень максимальный. Укрепление тела. 100 уровень максимальный. Владение тяжелыми доспехами. 100 уровень максимальный. Владение оружием цеп. 41 уровень. Владение щитом. 100 уровень максимальный. Владение мечом. 100 уровень максимальный. Наблюдательность. 100 уровень максимальный. Следопыт. 100 уровень максимальный. Тихий шаг. 100 уровень максимальный. Ускорение. 100 уровень максимальный. Уклонение. 100 максимальный уровень. Маскировка. 100 максимальный уровень. Ментальная защита. 100 максимальный уровень. Энергия ки. 100 максимальный уровень. Управление ки. 100 максимальный уровень. Слияние энергии. 100 максимальный уровень. Духовный доспех. 100 максимальный уровень. Сфера познания. 100 максимальный уровень. Предвидение. 100 максимальный уровень. Медитация. 100 максимальный уровень. Сопротивление магии разума. 100 в скобках 45 максимальный уровень. Абсолютное восстановление маны. 1 уровень. Абсолютная регенерация. 58 уровень. Свободных очков 85. Умение игрока. Молитва веры. 4 уровень. Благословение веры. 4 уровень. Длань благословения. 4 уровень. Таран щитом. 4 уровень. Божественное усиление. 4 уровень. Лезвие веры. 4 уровень. Духовный клинок ки. 100 уровень. Абсолютная стихийная броня. 4 уровень. Природная защита. 4 уровень. Луч силы света. 31 уровень. Столб пламени. 10 уровень. Магические корни. 10 уровень. Иллюзия. 5 уровень. Очищение тела. 30 уровень. Очищение разума. 30 уровень. Свет восстановления. 10 уровень. Мгновенное исцеление. 10 уровень. Свет исцеления. 10 уровень. Дыхание жизни. 100 уровень максимальный. Телепорт. 20 уровень. Полет. 10 уровень. Свободных очков 0. Умение предметов. Благословение защиты сознания. 100% уникальное. Достижение игрока. Убийца темных эльфов, 57 уровень. Убийца гномов, 203 уровень. Убийца орков, 104 уровень. Убийца легендарного кракена. Убийца эльфов, 136 уровень. Убийца вампиров, 104 уровень. Убийца оборотней, 121 уровень. Убийца демонов, 198 уровень. Эффекты. Шанс нанести критический урон, 100%. Защита от магии огня – 2,6%. Урон в ближнем бою увеличен на 5%. Сопротивление урону увеличено на 4%. Урон физическими умениями увеличен на 4%. Стоимость физических умений снижена на 2%. Сопротивление магии разума – 100%. Урон магией увеличен на 2%. Основные характеристики были увеличены на 10%. Сумма уникального достижения и титула. Клановые эффекты. Уровень жизни повышен на 1%. Шанс на удачное выпадение вещей с монстров увеличен на 2,5%. уровень маны повышен на 1%. Клановые умения, увеличение силы, 1 уровень. Увеличение ловкости, 1 уровень. Перед предстоящим боем пришлось изрядно поломать себе голову над тем, что именно брать из умений и характеристик. Например, от умения «Цепь захвата» пришлось отказаться, так как сейчас оно стало неактуальным. Особенно после того, как я взял новую специализацию. Название, конечно, у нее еще то. Тоже мне праведника нашли. Ну да ладно, что есть, то есть. Зато теперь я смог взять луч силы света и сразу же поднял его на немыслимый 31 уровень. Суть данного умения заключалась в том, что оно работало как своеобразный лазерный луч. При применении из моих глаз били реальные световые лучи, которые наносили урон туда, куда я смотрел. Другими словами, я стал некой смесью Росомахи и Супермена из комиксов. Правда, лучи не красные, а бело-голубые и чем-то отдаленно похожие на свет галогенных фар автомобилей. Но за то время каста отсутствовала, и урон просто дикий. Правда, и расход маны тоже не слабый, но, с другой стороны, с учетом откатов 10 минут на данном уровне, вполне приемлемый. Одно плохо. Непробиваемым суперменом я буду лишь 30 секунд, и то лишь против магии. А вот то, что удалось поднять регенерацию аж на 58 уровень, это радовало. Теперь, чтобы меня убить, нужно разрезать на куски, и то не факт, что помру. Хотя голова, как и прежде, являлась ахиллесовой пятой. В общем, беречь мне теперь надо свою башку, как зеницу ока, а все остальное не столь важно. У меня теперь даже рука спокойно отрасти могла. И да, я это проверил. Было, конечно, больно, но на что только не пойдешь ради того, чтобы проверить свои способности. Естественно, я проводил проверку так, чтобы Вета не увидела. То есть, пока она расслаблялась в ванной, я нашел дальнюю комнатку и там все провернул. Можно меня после этого обозвать мазохистом? Сложный вопрос. Мне процесс проверки не понравился, это еще мягко сказано. Но с другой стороны, я же на него пошел. Пошел. Значит, как минимум, у меня в голове не все в порядке. Нормальные люди подобным точно заниматься не будут. С другой стороны, как еще проверить? По-моему, никак. Не просить же Вету пострелять в меня. Она уж точно бы этого не поняла. Особенно после того, как мы практически привели себя в норму после 10 дней проживания в башне. Откаты умений никто не отменял, точнее, откат моего ускорения. Да, 10 дней уже прошли. Однако быстро время бежит, особенно когда половину времени проводишь в постели. Дикий секс без перерыва. Хотя нет, вру. Перерывы мы все-таки делали. Редкие и недолгие, но все-таки делали. Но в общем и целом мне все понравилось, особенно когда моя спина после ногтей Веты заживала буквально за пару минут. Честно говоря, я и сам не ожидал, что мой котенок превратится в дикую кошку. Правду говорят, секс – прекрасный заменитель алкоголя или еще чего потяжелее. Помогает уйти от проблем и потерь. Забыть не получится в любом случае, но спрятать боль в глубине души вполне помогает. Исключением стала наша последняя ночь, то есть сегодняшняя. Дикость исчезла, а вместо нее проснулось любопытство и, можно сказать, нежность. Нам обоим хотелось словно в последний раз насладиться друг другом по полной. Запреты исчезли, остались только желания. Правда, произошли и некоторые открытия. Некоторые позы и методы секса для нас обоих стали приятной неожиданностью. Ни я, ни она в обычной жизни никогда и ни за что не стали бы предлагать друг другу такое. И если до этого я думал, что знал свою девушку, то теперь я как-то не очень-то и уверен в данном утверждении. Но в любом случае нам обоим все понравилось, и это классно. Жаль, только привкус остался не очень приятным. Мы оба понимали, что шансов выжить в будущем бою у нас, мягко говоря, маловато. Здесь нужно посмотреть правде в глаза. Последнего босса мы завалили только благодаря терпению Лизы с Иль, которые, несмотря на все издевательства, сумели подгадать момент, когда смогут нанести удар. А дальше все понеслось по накатанной. Ильдар со своим убер-умением, вовремя появившийся Феник — вот главные факторы нашей победы. Я лишь добил босса-урода, а до этого отличился Джан. Правда, и Вета тоже смогла вычислить того цвая, но все это произошло только из-за того, что никто, кроме Айна, всерьез с нами не сражался. Надеяться на легкомыслие последнего босса явно не стоило. Сейчас же мы замерли у привычного барьера перехода дальше, стояли и не решались сделать шаг вперед. Сложно подавить внутреннюю дрожь. Не знаю, как Вета, но у меня страха не было. Было лишь желание закончить все побыстрее. Хотя нет, вру. Было еще желание плюнуть на все и вернуться назад в башню хотя бы еще на пару дней. Но я понимал, что если мы сейчас вернемся, то обратно к барьеру не сможем прийти. И нет, не из-за страха за себя, а из-за боязни друг за друга. Вета будет переживать за меня, а я за нее. Вот такой вот парадокс. «Ну что?» — тяжело вздохнув и перехватив поплотнее меч и щит, произнес я и твердо добавил. «С Богом!» «А он есть?» — нервно усмехнулась Вета. «Не знаю, но будем надеяться на лучшее», — улыбнулся я в ответ и сделал первый шаг. В этот раз Вета лишь молча кивнула головой и отправилась за мной. Преодолев пелену, мы оказались в огромном зале. Чем-то он походил на тронный, а чем-то на очень большой и, на удивление, светлый собор. До потолков было 50 метров, не меньше. В длину так и вовсе не видать. Может, 200 метров, а может и больше. Зато с шириной было более-менее понятно. 50 метров точно есть. И все это великолепие было огранено мрамором и многочисленными колоннами. «Приветствую вас у меня в гостях», — вежливо произнес появившийся перед нами босс, точнее его голограмма. Причем именно она, а не иллюзия. Забавно. Боссу доступны современные технологии? «Меня зовут Кинг, и я надеюсь, что вы сможете развеять мою скуку». Выглядел последний клоун не так, как остальные. Сразу стало понятно, что перед нами главный из них. Более стильный наряд с белоснежными перчатками на руках, маска с хитрой улыбкой на все лицо и вырезанным прищуром на глазах, корона на голове и прическа из красных волос в стиле капюшона с 4 бубенцами. «Раз так хочешь повеселиться, то почему сам не явился навстречу? К чему это твоя голограмма?» — хмуро произнес я, изучая каждый уголок зала. Возможно, сам босс уже здесь и просто ждал момента для нападения. «Сражение, магия, кровь, смерть», — устало произнес он, качая головой. «Все это слишком банально и скучно. Мне захотелось сначала с вами побеседовать. Можете это считать моим жестом вежливости?» «Сомнительный жест». Убедившись, что никого рядом с нами нет, я сделал пару шагов вперед. Вета молча следовала за мной. «Ах да!» — словно что-то вспомнив, легонько коснулся он ладонью своей головы. «Совсем забыл. Вы, конечно же, можете походить по моему дворцу и поискать меня, но право слово, это будет глупо с вашей стороны. Здесь более 300 этажей и комнат около 4 или 5 тысяч. Как по мне, лучше просто побеседовать спокойно со мной, а после я и сам появлюсь к вам. Или вы куда-то спешите?» «Спешим тебя убить», — грубо высказался я. «И желательно побыстрее». «Фи, как грубо и невоспитанно», — театрально отмахнулся он. «Хотя чего еще ожидать от избранных? Вечно вы куда-то спешите. Один я никуда не тороплюсь. Но не буду скрывать. Мне очень приятно, что вы смогли добраться до меня. Все же не каждый раз удается позабавиться с моей любимой Виолеттой». Кинг отвесил в сторону Веты аристократический поклон. После чего повернулся ко мне. Как бы мне ни хотелось, но от его слов я непроизвольно вздрогнул. «И нет, вы не правы. У меня нет такого извращенного вкуса, как у Айна. Конечно, сексуальные отношения меня тоже интересуют, но не сразу. Я предпочитаю сначала сломать жертву психологически, и только потом, когда она сама будет меня упрашивать и умолять, пожалуй, я милостиво соглашусь на секс». «Значит, ты не просто псих, а псих, который пытается убедить себя в том, что им не является», — поморщилась Вета. При этом было видно, что сохранять самоконтроль ей удается с трудом. «Ух ты, какие мы строгие!» — игриво произнес клоун с явно омерзительной улыбочкой под своей маской. «Ну, в общем и целом ты права. Меня сложно назвать нормальным. Но что поделать? Думаешь, интересно в сотни раз встречать вас здесь и каждый раз наблюдать за тем, как вы умираете? У нас, в отличие от вас, выбора особого нет. Так что приходится хоть как-то разукрашивать собственную жизнь, не без вашей помощи, конечно же». «Сотни раз?» — зацепился я за эту фразу. «Да», — кивнул он вроде как довольно. «Если быть точным, то вы уже 342 раза пытались пройти данный данж. Из них всего 112 раз доходили до меня. Понимаешь, насколько скучна наша жизнь? То есть вы здесь живете 1000 лет только ради ожидания нас?» — изумленно посмотрел я на него. «Нет, конечно», — усмехнулся он. «Мы, можно сказать, спим все это время. Просыпаемся только, когда кто-то входит в данж, а вот потом уже все зависит от нас самих. Можем за месяц все закончить, а можем растянуть ваше пребывание на годы». Он многозначительно повернулся к Вете. «Но все зависит только от тебя. Если захочешь, то сможешь прожить со мной пару лет. Лично я не буду против». «Откажусь, пожалуй», — чуть ли не плюнула ему в лицо Вета. «Лучше уж самой себя прикончить, чем наслаждаться обществом психоизвращенца». «Даже если от этого будет зависеть жизнь твоего возлюбленного?» — вкрадчиво произнес он. «Или тебе обязательно нужно смотреть на то, как я буду его резать на кусочки?» «Ну ты и тварь!» — оскалилась Вета. «Стоишь своих дружков. Может, хватит пудрить нам мозги? Иди сюда и поговорим без всяких фокусов». «Какая же ты все-таки импульсивная!» — осуждающе покачал он головой. «Впрочем, как и всегда». «Ну, да я уже привык. Кстати, а тебе интересно, сколько раз ты в итоге в прошлом оставалась со мной? Хочешь узнать?» «Какой-то ты слишком разговорчивый», — сжала кулаки Вета. «Остальные такими болтливыми не были. А здесь получается», — Вета наигранно улыбнулась, «что маленький мальчик Кинг просто до жути боится одиночества, вот и хочет, чтобы с ним кто-то остался. Однако, повторюсь, это невозможно. Ты банально не в моем вкусе». «Не вижу смысла говорить о том, что было раньше», — решил я вмешаться. «В любом случае, это были не мы, а другие люди, с другими взглядами и другой историей. К тому же верить тебе — самое последнее дело. Что тебе стоит соврать? Думаю, главная причина этого разговора — самая банальная провокация». В основном это я говорил для Веты, а не для босса. Видно же, что слова нашего врага задели ее. «Зачем врать смертникам?» — удивился он. «Ну, в общем, ты прав. Веточка пока еще не готова к нашей беседе. Сначала, как и всегда, нужно слегка вас потрепать, довести до кондиции, а только потом все резко изменится». «Ну так мы тебя уже ждем», — ответила Вета, готовая буквально испепелить взглядом голограмму. «Это ты что-то не торопишься навстречу с собственной смертью». «Значит, в этот раз у нас версия агрессивной Веточки», — задумчиво произнес он, приложив руку к подбородку, словно в задумчивости. «Что же, это довольно неплохой вариант». «Ну да ладно, что это мы все о Вете, да о Вете? Неужели у вас нет других вопросов? Поверьте, я знаю очень многое об этом мире». «И о его создателях тоже?» — с иронией спросил я. «Мне, конечно, тоже хотелось набить кое-кому морду, а еще лучше воткнуть свой меч прямо в его поганый рот, но я решил держать эмоции в узде. Не стоит торопиться и давать ему преимущество. Пусть думает, что меня его слова никак не трогали». «Хороший вопрос», — оживился он. «Но, увы, создатели не очень охотно выходят на связь. Точнее, вы и мы для них лишь игрушки. Для них это как вечно действующий бесплатный фильм. Все, что нужно, так это поддерживать нужный накал страстей. Этот мир — лишь шоу. Обычное развлекательное шоу с избранным контентом 18+. «Вряд ли кто-то будет создавать настолько огромный мир только ради развлечения», — с сомнением покачал я головой, хотя версия этого клоуна была, возможно, недалека от истины. «Я бы мог вас направить к обелиску, дабы вы проверили мои слова, но, увы, такой возможности у меня нет», — снисходительно произнес он. «Тогда, может, ты знаешь, что произойдет, когда мы тебя убьем?» — спокойно продолжал я задавать вопросы. «Думаешь, если более 300 раз не получилось пройти данж, сейчас вы его пройдете? С вашими-то скудными силами?» — окинул он нас насмешливым взглядом. «Но в любом случае ответ у меня есть. Ничего. Не произойдет ни-че-во!» По слогам закончил он и, окинув зал взглядом, добавил. «Весь этот данж — одна сплошная ваша ошибка. Даже если вы победите, то ваша память будет стерта, и вы снова будете ждать следующего появления людей в данном мире. Или вы думаете, что ваши друзья просто так настолько сильно желали того, чтобы сюда отправились? Думаете, что некая суперсила реальна? А что, если я вас слегка расстрою? Никаких фей не существует». «Это я и трое моих друзей, с которыми вы уже познакомились, решали проблемы в открытом мире. Не феи, а мы. Как вам такое откровение? Или думаете, просто так никто не помнит о том, как выглядят феи?» Ответить мне на эту речь было нечего. По факту он прав. Признавать такое не хотелось, но фактов, утверждающих обратное, у нас нет. Но с другой стороны, а зачем ему нам все это рассказывать? Может, он таким образом хотел сбить наш стимул? Ведь вполне возможно, что мы вообще первые, кто смог до него дойти. Может, он действительно просто боялся? «Как-то не складывается», — подала голос Вета с подозрительным блеском в глазах. «До этого ты говорил, что вы просыпаетесь лишь тогда, когда кто-то входит в данж, после чего опять засыпаете. Как же тогда вы можете влиять на ситуацию в мире, если почти всегда спите и не имеете с ним никаких контактов? Лично я верю рассказу обелиска о феях больше, чем твоему. К тому же вначале ты сказал, что никому не удалось пройти этот данж до конца, а потом, что наша память исчезнет, как только мы тебя одолеем. Откуда знаешь, если этого никогда не было? Сам ведь говорил, что создатели в виде системы общаются с вами так же неохотно, как и с нами. «Нас будет, когда есть необходимость», — довольно, я бы сказал, радостно произнес он. «Дело в том, что ты, солнышко, упустила одну маленькую деталь. Точнее, ты просто о ней не знаешь. А ведь все очень просто. Как только я закончу с вами, так сразу же отправлюсь в открытый мир уничтожать всех игроков. Ты путаешь причину и следствие. Игроков уничтожают не до того, как вы в очередной раз вошли в данж, а после. То есть, если бы вы сюда не отправились, то и мы в мире не появились бы. И да, я знаю, что ты сейчас скажешь. Мол, в прошлый раз в данж вашей личности вошли, а нас в мире не было. Ответ также прост. Драй и Айн слишком долго развлекались с некоторыми вашими друзьями». «Пару дней для тебя слишком долго?» — не сводила Вета своего внимательного взгляда с Кинга. «Я не верю ни одному твоему слову. И знаешь почему? Так случилось, что у меня была возможность переговорить с прошлой Ветой, и я до сих пор помню ее слова о том, что все остальные ее сокланы погибли в течение нескольких дней после отправки в легендарный данж». «Забавно», — иронично произнес он. «А откуда она это узнала, если ее прошлый раз здесь не было?» «Посмотрела список клана. Но кто тебе сказал, что там отображается правда? Если бы кто-то из вашего клана остался бы там, в обычном мире, то он сейчас бы увидел, что на самом деле вы уже все давно мертвы». «Я знаю себя и уверена, прошлая Вета точно была не глупее. Как бы тогда она смогла отправить свое сознание в будущее?» — не сдавалась Вета. «Если ты прав, и те, кто заходят в легендарный данж, становятся мертвыми для сокланов, то прошлое я как минимум что-нибудь заподозрила бы, если бы весь ее клан погиб за мгновение. Нет? Не говоря уже о том, что тогда бы это было в первый день, а не за пару. Я разговаривала с чистым разумом, без эмоций, так что уверена, оговорки не было. И да, повторюсь, я устала слушать твой бред. Если же ты хочешь продолжить нашу милую беседу, перестань, наконец, прятаться, как помойная крыса». «Какая же ты глупенькая!» — рассмеялся он в ответ. «Пытаешься зачем-то найти ложь там, где ее нет. Но это не так уж и важно. Вы можете мне не верить, мне все равно. Может, еще что-то хотите узнать?» «А смысл?» — пожал я плечами. «Ты все равно врешь на каждый вопрос. Так зачем тратить время?» «Хм, вру, значит?» — хмыкнул он в ответ. «Одно интересно. Если я вру, то почему вы верите тем, кто вас сюда отправил? Например, знаете ли вы, что после того, как ваш друг Ильдар убил Альмарила, твоя подруга, — он перевел взор на Вету, — захватила всю власть среди эльфов и уже заключила мирный союз с людьми? А помог им в этом ваш Гатама. Да и твой любимый учитель Вальдемар не остался в стороне. И это те, кто все это время убеждал вас в том, что нужно обязательно бежать в этот данж и отдать свои жизни неизвестно за что. Мол, без данжа мира не достичь». «Если все так, как ты говоришь, то зачем тогда Ильдар пришел нам помочь?» — спокойно возразил я. «А кто сказал, что вам он помог?» — театрально улыбнулся Кинг. «Он помог себе, а не вам. Если ты не в курсе, то он сейчас спокойно переродился на своей лунной базе. Единственное, для чего он сюда приходил, так это узнать, кто именно и как сражается на пятом уровне данжа. Уверен, что он уже готовится вернуться в свое измерение виртуального мира и уже там попробует пройти данж. Он ведь тоже избранный, но не нашего мира, а чужого. К твоему сведению, мы в данж отправились не только из-за клятвы Вальдемару», произнесла Вета, не сводя с Кинга пристального взгляда, однако уже не так уверенно, как раньше. «Лично я окончательно решилась только после разговора с Виолеттой. Почему-то Андрей из прошлого был уверен в том, что данж важно пройти, и вряд ли это было просто так. И еще. Откуда ты знаешь о том, что Ильдар избранный, если, по твоим же словам, создатели с тобой не общаются? Через систему нашего мира ты бы это выяснить точно не смог. К тому же можешь говорить все, что хочешь, но я не стану сомневаться в человеке, который уже отдал за нас жизнь». В конце голос Веты стал куда увереннее, чем в начале. Я сказал, что создатели не общаются со мной часто, но это не значит, что я не общаюсь с той, кого вы называете системой», — иронично отозвался Кинг. «Или как я, по-твоему, узнал, что твоими учителями были Вальдемар и Таира? Откуда я знаю о Гатаме и Альмариле? Если все так, как ты говоришь, то я бы не смог узнать их имен. И уж тем более не смог бы узнать о том, что именно Альмарил являлся главным сторонником войны против игроков. То, что ты каким-то образом можешь наблюдать за миром снаружи, я как раз-таки допускаю», — ответила ему Вета. «Все-таки, если Альмарил через свою сферу мог следить за происходящим в данже, то почему невозможно обратное? Как по мне, вполне. Однако наблюдать и влиять совсем не одно и то же». «Споры и опять споры», — осуждающе покачал он головой. «Нет в них смысла. Ты и сама все увидишь и узнаешь. А пока пора переходить ко второй части нашей встречи — скучному бою». Еще когда он только начал говорить последнюю фразу, я заметил движение в конце зала. Моментально собрался и приготовился к встрече. Голограмма исчезла. Вета за моей спиной тоже в напряжении уставилась вперед. А посмотреть было на что. Не каждый день можно увидеть, как по помещению стремительно приближалась волна воды 3-метровой высоты, а на ее гребне стояла уже знакомая нам фигура Кинга. Он словно оседлал воду, и это, надо признать, впечатляло. Значит, одна из его сил — это управление водой. Ясно. Не очень приятно и непонятно, что с этим делать, но придется выдумывать на ходу. «О, можете не переживать», — громогласно заявил он, когда до него оставалось 20 метров. Волна воды при этом замерла на месте. Кинг легко спрыгнул вниз, а после расслабленно махнул рукой. «Топить вас я не собираюсь, это слишком легко и просто. Ну что, давайте потанцуем?» После этого радостного восклицания он резко устремился в нашу сторону. Вода за его спиной, словно послушный пес, отхлынула назад. Однако впечатляющая сила, но мне уже было не до раздумий. Босс атаковал. Вета выпустила в него рой стрел, а я, недолго думая, применил свой лазер, или точнее свет веры. И мы попали. Вот так просто и сразу. Мой луч прошил его тело насквозь, а стрелы Веты попали в его плечи и сердце. Так много говорил и так просто сдох. М-да, все же Вета оказалась права. Он просто боялся с нами сражаться. «Твою мать!» — невольно вырвалось у меня. «Еще бы!» Кинг, до этого изображавший смертельное ранение, радостно рассмеялся, а после легко и просто отбросил стрелы Веты, а дырка от моего лазера заросла, словно и не было ничего. Все, что я успел заметить, так это воду в его теле. Может, меня и глючило, но кажется, у нас самый сложный противник из возможных. Его тело, похоже, состояло из воды. Черт, да как такое возможно? Резко закинув щит за спину, я схватил духовный меч, а в другой руке у меня был хоть и обычный клинок, но сейчас его покрывала энергия Ки. Может, хоть так получится его задеть? А еще у босса была странная полоска жизни. Она словно остановилась на одном ХП, и я понятия не имел, как такое возможно. Кинг сблизился и сделал выпад безоружной рукой. Хорошо, что я на автомате заблокировал его удар так, словно у него в руке был меч. Он там и оказался, только сделанный из воды. И да, он не уступал по прочности стали. Несмотря на всю мою силу, мне пришлось сделать шаг назад от его удара. И да, он не стал принимать выпад моего меча на свое тело, а заблокировал его точно таким же, как у меня, духовным мечом. Значит, энергия Ки все-таки на него действовала. Это радовало. А еще вторая его способность — это управление энергией Ки. И, судя по всему, на том же уровне, как и у нас. Из его головы выстрелило лезвие, сотканное из духовной силы. Пришлось разрывать дистанцию. Вета попыталась с помощью Сюко и клинка из Ки ударить его сбоку, но не тут-то было. Кинг легко увернулся и вполне уверенно стал теснить нас. Не знаю, что у него за уровень скорости, но явно больше, чем у меня. Клинки мелькали с огромной скоростью, но мы никак не могли перевернуть рисунок боя. Более того, я не мог поймать его ритм. Кажется, против меня мастер, превосходящий по уровню даже моего учителя. Что же, значит, пора применять свои усиления. Как только я усилился, Кинг сразу же сблизился с Ветой. Я думал, что он собрался за ней спрятаться, но не тут-то было. Он всего лишь легонько толкнул ее в бок, но от этого с виду не сильного толчка девушка отлетела в сторону, словно ядро из пушки, и с болезненным стоном встретилась всем корпусом с одной из колонн. При этом он каким-то чудом умудрился сорвать с Веты рюкзак с феником внутри и зашвырнуть далеко в сторону. Пол под ногами ощутимо дрогнул, а я осознал еще одну истину. Кинг владел такими же усилениями, как у меня, или похожими на них. По крайней мере, его глаза светились, как и мои, но только другим светом, красным. Бой перешел на немыслимый скоростной режим. Несмотря на всю свою подготовку, я с трудом успевал уследить за рисунком боя. Сбоку мне попыталась помочь Вета, но в итоге получила ответный удар мечом, который, к своему несчастью, заблокировала. Увы, но я ничем помочь не мог. А ведь мы договаривались. Если я врубаю усиление, она только лечит и стреляет из лука. Вот же, теперь ей самой нужно лечение. Как минимум, руку ей сломали, и если я правильно определил по звуку ее столкновения со стеной, там еще и не все ребра целы. Понимая, что в затяжном бою у меня и вовсе не останется шанса, я пошел ва-банк. Ускорение! Мир застыл на месте, я рванул к боссу, нанес удар в голову и грудь и с удивлением замер на месте. Он их заблокировал! Кинг стоял и улыбался. «У него есть ускорение. Вот же дерьмо!» Я попытался начать комбинацию, но сразу же понял, что это бесполезное занятие. Он быстрее. Точнее, в отличие от меня, Кинг очень давно овладел данной силой и потому знал ее лучше меня. Пришлось резко уходить в защиту, но это не помогло. Он применил подлый прием. Просто взял и подбросил меня в воздух. И в этом заключалась глобальная проблема. Если нет точки опоры, то как мне двигаться? Вот именно что, никак. Я просто медленно плыл в воздухе. Кинг же, улыбнувшись еще раз, просто подошел и со всей силы ударил кулаком, напитанным ки, мне в грудь. Я попытался заблокировать его удар щитом, который успел достать, но сила удара была настолько велика, что мой щит разлетелся на куски, и, сломав мне руку, его кулак достиг моей груди. Звук резко вернулся обратно, а я, вывалившись из ускорения, за мгновение влетел со всей дури в колонну. Пробив своим телом ее насквозь, я достиг стены, где создал внушительную выемку в мраморе и закончил свой полет. Теперь уж точно все. Разум затягивала пелена тьмы, и я даже не знал отчего. То ли из-за отката, то ли из-за дикой боли во всем теле. Кажется, у меня не осталось ни одной целой косточки. Вот только терять сознание нельзя. С дикой яростью я боролся с наступающей темнотой, пока, наконец, не смог различить среди мельтешащих черных пятен то, что происходило передо мной. Вета на запредельной для себя скорости нападала на Кинга, а он, лишь улыбаясь в ответ, легко парировал все ее выпады. Он играл с ней, и это было видно. Если я сейчас не встану, то ей конец. Вот только я и так с трудом удерживал разум в сознании. О том, чтобы подняться, не шло и речи. В какой-то момент Кингу надоела игра, и он, убрав клинки, нанес сразу целую серию молниеносных ударов по телу Веты. Тело девушки содрогнулось. Она выронила оружие и каким-то чудом все еще оставалась на ногах. Но это было не чудо. Кинг держал ее за плечо. А дальше сделал то, от чего у меня застыла кровь в жилах. Швырнув ее к стене буквально в паре метров от меня, он резко приблизился и шестью кинжалами, которые неизвестно откуда достал, фактически пришпилил Вету в виде распятия к каменной стене. Изо рта девушки вместе со стоном выплеснулась кровь. Именно в этот момент я вспомнил тот самый давно забытый эпизод. Глюк. Кто сказал, что я познал его пределы? Нет никаких пределов. Есть только я и эта чертова программа. Как там говорилось? Ты думаешь, что дышишь здесь воздухом? Вот я и думаю, что нет. А значит, вставай. Пофиг на откат. Пофиг на боль. Главное, нужно осознать, в виртуальном мире боль — это вымысел, это игра моего разума. Боли нет, отката нет. Есть только я и этот гад, что сейчас с улыбкой медленно поворачивался в мою сторону. С улыбкой? Ах да, маску я ему все же разбил и узнал. Это был тот самый эльф из моего видения. Тот, кто говорил, что я еще не готов. Но ведь это была обманка или нет? «Смотрю, ты, наконец, вспомнил меня», — слегка наклонив голову на бок, произнес Кинг. «Да, это определенно тот самый эльф. Я что, в ловушке разума?» «Нет, это невозможно. Но что-то изменилось во мне. Что-то как будто порвалось. Я ощутил, как от моего тела шли миллионы нитей, и эти нити сейчас рвались одна за другой. Сам того не понимая, я встал на ноги, а после легко и просто вправил руку, которая снова ожила. Только сейчас я осознал, что весь мир опять застыл, а звуки исчезли. Я посмотрел в глаза эльфа Кинга, он в мои. В этот раз я смотрел на него как равный. Что же, пора выяснять, кто из нас сильнее. Ибо как ни прискорбно мне это осознавать, мой противник тоже, похоже, взломал систему. То, что началось после этого, я не смогу никогда и нигде описать. Слишком быстро, слишком невероятно. Впрочем, главное заключалось в том, что я смог не только противостоять Кингу, но и давить его. Сначала он пропустил один удар в грудь, потом еще один. А дальше все пошло намного проще. Я фактически принялся его избивать. Кинг уже не улыбался. Он полностью ушел в оборону. Вокруг нас летали осколки мрамора, выбитого из пола, стен и разрушенных колонн. Любой из наших ударов мог стать для другого последним, но пока Кингу удавалось подставлять под мои выпады только свое тело. Вот только его силы таяли, и я это прекрасно видел. И вот, наконец, я смог подловить его на неудачном выпаде, потом подкинул его в воздух, как он меня не так давно, а затем обрушил самый мощный удар из возможных прямо ему в грудь. В тот же миг мир взорвался звуком, а парившие в воздухе камни и крошка тотчас превратились в шрапнель. В этот раз у меня уже не было отката. Я был выше него. И не только я. Эльф, несмотря на кучу повреждений, смог подняться на ноги и, шатаясь из стороны в сторону, приблизился ко мне и встал в стойку. Мне и так было понятно, что это уже все. Он просто не сможет сражаться. Краем зрения я заметил, как вода, что в начале боя ушла, вернулась обратно, но не обрушилась на меня, а застыла на месте. «Я еще могу сражаться и смогу победить!» Непонятно зачем упрямо произнес Кинг, активируя клинки Ки в своих руках. «Два удара. Всего два удара мне потребовалось, чтобы убить этого босса. Один в голову, второй в грудь. Ничего противопоставить моей скорости он не смог. Его ХП заморгало, а после исчезло. Кинг упал на пол. А я смотрел на труп и не мог поверить в увиденное. Неужели у нас получилось? Неужели мы выиграли?» Я обернулся в сторону Веты. Она была в сознании, но маны еще было слишком мало, чтобы залечить раны, да и силы ей не хватало, чтобы освободиться. «Не думал, что кто-то и когда-то сможет убить моего ученика», — раздался голос за моей спиной. Я хотел было развернуться, но не смог. Мир завертелся, словно калейдоскоп. Все, что я слышал, так это еще одну фразу. «Ты был достойным противником, но не более того. Слишком слаб». Пожалуй, самое страшное, что есть в жизни, это разочарование. Когда уже считаешь, что победил, кто-то приходит и забирает твою победу. Угасающим сознанием я понял одну простую вещь. Мне только что отрубили голову. И, собственно, уже не важно, кто это сделал. Сейчас уже ничего не важно. Я умер, и это факт. Забавно и... «Прощай, котенок. Я не смог сдержать обещания».